пока тер шишку, на голове почувствовал, что ноги его как-то сами к себе поднимаются. «Прижми колени к себе!» — крикнул Карпович. Тот же сам приподнялся и силой дернул ноги Банова на себя. Банова прошиб холодный пот, когда он увидел, что буквально через секунду то пространство, где только что были его ноги, исчезло, а вместо него появилась бетонная стена, и зазор между ней и кабиной почтового лифта был такой мизерный, что иногда они соприкасались, и неприятный скрежет заставлял морщиться. Банов, немного успокоившись, обратил внимание, что сидят они с Карповичем на письмах и посылках. «Там ничего не разобьется?» — спросил он старого боевого товарища, указав взглядом на небольшие пакеты, которые уж выглядели довольно помятыми. «Нет». Директор пододвинулся, устроился на боку и положил себе под голову один из пакетов. Внутри было что-то мягкое. Он лежал, поджав ноги, и смотрел на россыпь писем, пакетов, посылок. На каждом из отправлений стоял приблизительно один и тот же адрес, написанный разными руками, но почти все почерки казались детскими. Хотя Банов знал, что если безграмотный старик вдруг научится писать, то его почерк будет похож на детский. На всех отправлениях стояла «Москва», «Кремль», а дальнейшее выглядело разнообразнее. Тут было и «Вождю мирового пролетариата», и «Ильичу», и «Владимиру Ильичу», и что-то странное, не совсем по-русски написанное, а потом чьей-то рукой перечеркнутое и той же рукой «В.И. Ленину». Были явно заграничные письма с красивыми марками и штампелями. «И что? Каждый день столько писем?» — спросил Банов. «Иногда раза в два больше», — ответил Карпович. «А бывают дни, когда только посылки». Банов кивнул. Лежать было все-таки неудобно, и согнутый позвоночник уже ныл. «Хотелось чаю». «Долго еще?» — спросил Банов. Карпович посмотрел на свои часы. 12 минут», — ответил он. «Это что, так глубоко?» — удивился директор школы. «А ты думал?» Банов в удивлении покачал головой. От нечего делать взял в руки одно письмо, посмотрел на обратный адрес. «Вологда, 5-й тупик 2-го интернационала, Волощук Григорий Степанович». «И он что, все это читает?» — спросил Банов. — «Конечно. Он всегда с нетерпением почты ждет. Вот лифт поломается, застрянет тут на денек, почта опоздает, он потом целую неделю сам не свой, ворчит, нервничает». Банова передернула. Он представил себе, что лифт вот сейчас застрянет, и они будут тут сидеть под землей неизвестно сколько дней. Но лифт медленно полз вниз. «Сколько ж ехать-то?» — нетерпеливо спросил Банов. 3 минуты», — ответил Карпович. «Ты, главное, молчи там, чтобы не происходило. Так просто не говори. Земляк на контроле знает, а остальные будут думать, что ты мой помощник. Добро?» Банов кивнул. Наконец почтовый лифт въехал в пространство большой комнаты, и сразу стало легче дышать. В комнате было светло. Карпович дернул ручку дверцы на себя, и дверца открылась. Выбравшись из лифта, Банов разогнулся, выровнял спину, посмотрел по сторонам и увидел 2 двери. Карпович попытался разгладить ладонями помятые в лифте брюки, лицо его выражало неудовольствие. «А, ладно», — он махнул рукой. Потом подошел к стене и нажал черную кнопку, над которой было написано «Вызов». В комнату вошел пожилой мужчина в темно-синем костюме, таком же, какой был на Карповиче. «Земляк!» — шепнул Карпович Банову.